припадок, это хорошо. Это песня про любовь. Не быдло дышит солью, а курки ест солдат. Шоу на первом, пацаны, не надо бреда. В карете еду, давай попиздимся с тобой. На ножах играет группа Бреда. Заливший среди снега, на третьем этаже я пьяный мастер. Ты будь готов сломаться, рамсы попутал. Крым с нами отошел, смакую Путин. Какой-то ты отсталый, уставший сюда пришел. Сел на шоссе бухнуть с собою димедрол. В газете вобла, травмадол, смакуйте ровно. Я парень скромный, читаю рэп особенный. Тебе пора проснуться, сука, от тоски отчалит. Всем, кто на этим сайте, в мутке мутит, зависает. Культурно отдыхаем же на хазе. Нарядный пидор при параде захворал. Салам передаю бичам. В пижаме еду на закат, девятый вал ебало. Тебе все мало, купол на спине церковный. То отсидевший купидон, дозируй как сил. Давай прохавай жизнь, если ты за пивом в гастроном пошел под бутератом. Ты словно инкассатор, заводной не нагибатор. Это ветер перемен, пацаны. Нереально до пизды, открываю я пивас. Это ветер перемен, пацаны. Нереально похую, делаю мы на пас. Это ветер перемен, пацаны. Нереально до пизды, открываю я пивас. Это ветер перемен, пацаны. Нереально похую, делаю на пас. Очень тучный, золотой, по синей дыне скрученный, обиженный. Все приходите в гости к крокодилу. Запахло витамином, сайт быдло.нет не ценит мои треки. Как входит порох через нос, я знаю каждый тост. Под самогон и амфы продал волыну дьяволу. Зачем тебе вагина, когда ты не мужик? На шахматную доску ты прыгай головой. Верни ключи от бара, и если вызов брошен, не скалься, как глухой, в тумане жизнь проходит. Совсем я не один, со мною как силы крокодил. В порнухе снялся с Настей, проебанное счастье. Вокруг ходило модное и молодое. Расклеивай листовки, бери скорее на пасек. Скрываюсь я на даче, что может быть пиздачи. Этот трек звучит прекрасно для тупых дегенератов, путных нигеров и диггеров, паркурщиков, охотников за солью. Подобное послушать тоже, что долбиться в уши. Скорее захавай суши, возможно даже завтра на систему дезовую сесть. Неплохо будет, для быдла сайты есть. Паук сплетает сеть, все любят жить в подвале. Не сыпь мне соль на рану, письмо Обаме мы направили. Мол так и так, морфином вставился я утром в понедельник. Во вторник приставился, в субботу Олю выебал. Бицуху я люблю качать в угаре синим. Кальмарик под пивасик, ментоловые сиги. Это ветер перемен, пацаны.